Местное население, перепуганное слухами о мстительных славянах, готовящих резню, бежало в панике. Дорога была запружена повозками, экипажами. Бедняки брели пешком, толкая перед собой телеги с жалким имуществом, и часто гибли в давке на дороге, сбитые экипажами богатых. На обочинах трупы людей валялись вперемешку с трупами лошадей и перевернутыми телегами. В это время отряд белого генерала Скобелева стремительно шел к Андрианополю, второй столице Турции. С боем брали турецкие позиции, мосты, железнодорожные станции. По пути Скобелев разгромил отряд египетского принца Гассана, шедшего оборонять Андрианополь. Захватил большой обоз и около сотни верблюдов, раздав их по полкам. И уже вскоре русские солдаты сидели на верблюдах. Причем понятливые животные быстро научились понимать излюбленные русские солдатские выражения. 8 января Скобелев без боя занял Андрианополь. Через 9 дней он уже стоял в 80 километрах от столицы Турции. И турецкое правительство опять запросило перемирие. 19 января в Андрианополе, куда переместился штаб Дунайской армии, состоялось его подписание. Хотя военные действия прекратились, марш русских войск на Стамбул не остановился. Ближе всех к Стамбулу подошел генерал Скобелев. Он занял небольшой городок Сан-Стефано и вышел к берегам Эгейского моря. Теперь белый генерал находился всего в 12 километрах от столицы Турции, великой столицы Древней Византии. И это был ключевой миг войны. Русские стояли у Стамбула, у вожделенного древнего Константинополя. Царь Града, как звали его с почтением в Древней Руси. Древняя мечта Руси могла осуществиться. С XVI века существовала эта гордая формула. Московское царство есть Третий Рим. Был Первый Рим, Рим Цезарей, и погиб. Потом была Византия, наследница Рима, погибла. И, наконец, Москва, русское царство, третий, последний Рим. И четвертому Риму уже не быть. Отсюда из Византии пришло на Русь православие. И вот Русь пришла освобождать колыбель православия, его гнездо — второй Рим. «Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть наш!» — заклинал Достоевский, дневник писателя. И многие тогда в России считали, возможность взять Константинополь дарована ей самим Богом. Как мечтал взять Константинополь Александр! Это было бы величайшим продолжением. Освобождение крестьян от рабства и освобождение от мусульманского рабства древней столицы православия. Он становился истинным освободителем. И тогда Англия пригрозила войной, если русские войска займут Стамбул. Чтобы ситуация стала совсем ясной, английское правительство послало к Дарданеллам флот, и султан разрешил судам войти в Мраморное море. Одновременно главные силы английского флота стали концентрироваться у острова Мальта. Королева Виктория заявила, что скорее отречется от престола, чем позволит русским войти в Стамбул. Но вся русская армия требовала освободить священный для России город. Умолял занять Константинополь великий князь Николай Николаевич и все генералы. Говорили царю, что угрозы Англии — пустая риторика. Англия предпочитает воевать чужими руками, а желающих начать войну с Россией сейчас нет. Но старый Горчаков чувствовал совсем иное. Англия начнет войну, ибо мы сейчас слишком истощены войной прошедшей. И, понимая это, как в Крымскую войну, к Лондону присоединятся другие, и в первую голову — Австрия. Горчаков заклинал царя остановиться, не брать опасной столицы. Александр понимал, что Горчаков прав. Когда приходит решающий час, Англия действует своими руками. И доблесть ее солдат узнал Наполеон при Ватерлоо и его отец в Крымскую войну. Против Горчакова яростно выступил воевавший вместе с отцом наследник. Впервые его Саша был воистину самостоятелен. Впервые посмел настаивать, зная, что отец решил иное. И, как бывает с очень занятыми родителями, Александр вдруг осознал, что сыну пошел уже четвертый десяток, что он уже приблизился к тому возрасту, когда он сам вступил на трон. Наследник выступил с любимой им славянофильской речью. Там были и Константинополь, и братья-славяне, и Великая Славянская империя. Все, что стало царю постылым после пролитой крови, гибели десятков тысяч его солдат. Наследник и воспитатель. Император знал, что ретрограды давно уже группируются вокруг Саши. Усмиритель Польши Муравьев имел огромное влияние на сына. И Саша радостно слушал погромные речи ненавистника Запада. К счастью, вешатель скоро умер. Знал, что наследник открыто позволяет себе вздыхать о доброй крепостной старине. Знал, как легко поддается чужому влиянию его упрямый Саша. Знал, что в последнее время главным советчиком сына стал его вчерашний воспитатель Константин Победоносцев, с которым наследник был теперь неразлучен. Константин Победоносцев окажет огромное влияние на русскую историю. Сын университетского профессора и сам бывший профессор-правовед, Победоносцев с энтузиазмом участвовал в судебной реформе. Был одним из творцов судебных уставов 1864 года. Но последующие события — пожары, прокламации, студенческие волнения, покушения на царя — совершенно изменили его. «Страх ушел, оттого и гибнет Россия», — записал как-то в дневнике известный нам Никитенко. И это же становится главной мыслью Победоносцева. Вчерашний участник реформ сделался непримиримым врагом реформ. С тех пор вся энергия, блестящая эрудиция этого человека были направлены на подавление всего нового. Но Александр оставил его воспитателем Саши и позволил стать властителем дум сына. Что было за этим? Вечное родительское не заметил, был занят делами, романами, потом второй семьей, или где-то в подсознании ему нравились взгляды сына. Ибо вторая часть души нашего двуликого Януса разделяла нынешние мысли Победоносцева. Мир. Но Александр мучительно устал на войне. Призрак новой крови в европейском масштабе страшил. Для новой войны у него не было сил, а у страны не было средств. И он объявил наследнику, что мир будет заключен, ибо так решил он, государь. Артуров меч русских самодержцев был поднят. Я так повелеваю. Я так хочу, и наследник тотчас отступил. Но для престижа император грозно приказал: в случае высадки англичан в Константинополе немедленно занять великий город, но коли турки предложат выгодный мир, столь же немедленно его заключить. Он знал, что англичане не высадятся, а турки мир предложат, и турки предложили. Теперь он мог возвращаться в Петербург. Он не мог более без нее. Недаром эти умные восточные старики клали в постель юных красавиц. Она была его жизнью. Только ее молодость давала силы. И, объяснив на прощание брату главнокомандующему, Константинополь — это новая война, император повелел заключать мир. Он отбыл в Петербург к восторгу последовавших за ним придворных. Небольшому городку Сан-Стефано, совсем недалеко от невзятого Стамбула Константинополя, суждено было стать местом подписания договора. И вскоре тихая жизнь маленького городка была нарушена появлением множества важных лиц, военных и гражданских. Следом за ними потянулись актеры, певички с многоязыким репертуаром. Теперь по городу ездили великолепные экипажи. В короткий срок Сан-Стефано превратился в этакий маленький Париж. 3 марта 1878 года Сан-Стефанский договор был подписан. Сербия, Черногория и Румыния признавались независимыми государствами. В Сербии начала править династия князя Милана, династия Обреновичей. Босния и Герцеговина получали автономию. Болгария после 5-векового турецкого господства становилась фактически независимым государством. Единственное ограничение — она обязывалась платить дань Турции. Россия получила 310 миллионов рублей контрибуции, южную часть Бессарабии, потерянную во время Крымской войны. На Кавказе к России присоединялись крепости Ардаган, Карс, Батум и Баязет. Фельдмаршал. Стоять у Константинополя и не взять его. Конечно, это было великим разочарованием для русского общества. И все-таки война окончилась победой, и мирный договор в Сан-Стефано был успешным, и царь победил вместе со своей армией. Вернувшись домой, Александр захотел отпраздновать это. Оба воевавших брата, великий князь Николай Николаевич и великий князь Михаил Николаевич, были произведены в генералы-фельдмаршалы, но не они одни. Как доказал исследователь Вилков, высшее воинское звание возложил на себя и сам царь. В памятной книжке Александра II за 30 апреля 1878 года Вилков нашел запись самого Александра II. «Отрадно. Братья просили меня носить фельдмаршальские отличия. Я укрепил фельдмаршальские погоны на генеральский сюртук». И, как положено в рыцарских романах, прекрасная возлюбленная дарит ему новые знаки отличия. Александр пишет ей той же ночью: «Маршальское отличие, которое мои братья упросили меня принять от имени армии, признаюсь, доставило мне удовольствие. И я заранее благодарю тебя за погоны, которые ты хочешь мне подарить. Но по существующему обычаю царь не должен был присуждать звание самому себе. И подобное производство по просьбе братьев от имени армии вызвало смущение у ближайшего окружения государя». Военный министр Дмитрий Милютин записал в дневнике: оба брата фельдмаршалы пошли к государю и просили его принять также звание фельдмаршала. Признаюсь, я полагал, что это странное предложение будет отвергнуто. Но, к удивлению моему, в тот же день государь приказал наложить на свои эполеты и погоны знак фельдмаршальских жезлов. Царь был щепетилен. Отсутствие одобрения сподвижников, видимо, подействовало. Возможно, поэтому не последовало никаких официальных объявлений о возложении царем на себя этого высшего воинского звания. Но погоны фельдмаршала победитель турок носил, и они сохранились до наших дней. Дошел до наших дней и фельдмаршальский жезл, изготовленный для государя. Впрочем, уже летом 1878 года у нового фельдмаршала появились весьма печальные заботы. Россия потерпела жестокое дипломатическое поражение.